Демидыч, всегда, кстати, явишься, — сощурил глаза Данилыч. — Ровно нюх у тебя, волчий. Обрадую я тебя, угадай. Неужто тяжба какая в сенате к добру закончилась, — допытывался Никита. — Получше того, — тряхнул париком Меньшиков. — Да будет тебе известно, Демидыч, государиня наша императрица мыслит тебе и твоим сынкам пожаловать диплом на дворянство. Запомни, Демидыч, до чего простерлась милость царицы. Ведомо тебе, что дворяне воинскую службу нести обязаны, но, зная любовь твою к рудокопному делу, велела государыня, чтобы тебя и детей твоих и потомков против других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять. Никита сидел, не шелохнувшись, не радовался дворянству, сгорбился старик и недовольно пробубнил. Того боюсь я, Александр Данилыч, не в свои сани сядем мы с сынками. Какие мы, дворяне, отродясь, мужики сиволапые. Стремясь сменить беседу, он спросил сокрушенно, как здоровье нашей матушки Екатерины Алексеевны. Извелась, поди, милостивица. И Меншиков, легко, не задумываясь, ответил: хлопочет обо всех, время, Демидыч, трудное приспело. Да, да, приспело, — провел рукой по лысой голове Никита и задумался. На его лице не было радости от пожалования дворянством. Провожая до приемной, князь разочарованно глядел в сухую спину Демидова и думал: эх, видать, стар стал, ишь, и дворянству не обрадовался. Мимо окон кареты мелькали оснеженные дома, мостовая была мокра, подтаивала, над адмиралтейскими прудами на деревьях горланили прилетевшие грачи. Никита подумал: пора на тулицу вертаться. Там, поди, весна шествует, на озерах прилетные гуси гогочут. Опустив голову, уперся подбородком в костыль. И когда только выберешься, дел столько и в сенате, и с иноземцами. Акинфка торопит со сбытом железа, от него амбары на пристани ломятся. Вот и езжай тут. В июне Никита Демидов свиделся с государыней. В летнем саду прохаживалась она по песчаным дорожкам, в высоких липах шумел ветер, на Неве ходили гребешки, июнь... Стоял холодный, ветреный, Екатерина Алексеевна куталась в теплую душегрейку, лицо ее светилось тихой грустью, было оно по-женски просто и сиротливо. Не почуял в ней Никита заносчивости, ему до боли стало жалко царицу, кругом интриги, родовитая знать спорит, идут подкопы. На садовых лужайках пестрели газоны, Никита молча взял руку царицы, она была холодна, поцеловал. У самого на глазах заблестели слезы. В горле пересохло, и тихим голосом он сказал: «Благодарствую, царица-матушка, за все». Позади, в приличествующем отдалении, шла свита, царица остановилась, угадала женским сердцем искренность Никиты, взглянула на него добрыми глазами. — Проси, Демидыч, что тебе хочется. Никита опустил лысую голову. — Ничего, матушка-царица, не надо. На обширной площадке пустынно валялись камни, навезли, мыслили строить фонтан, да не заготовили труб. Демидов заметил это. В тот же день по возвращении домой на мойку он погнал... Тулу нарочного срочно отлить фонтанные трубы. Спустя немного и сам он выехал на тульские заводы. Все лето торопил Никита с трубами, хотел государыне сделать приятное. И, как всегда, он вставал рано, умывался студеной водой, садился в тележку и ехал на заводы. Старик был сух, легок, сердце его осталось глухим и суровым. На работе за нерадивость Никита бил кабальных костылем. В Троицын день и в лесных дачах по его указу запороли двух углежогов за то, что не управились к сроку с пожогом угля. Чтобы замести следы, их повесили в чаще на березах, наводя мысль на самоубийство. Скупость росла, как ржа, с каждым днем. Всякую заваль подбирал Никита на дорогах и сносил в горницу. Ночью старик спал тревожно, все боялся воров. В полночь вставал, обходил за плот, дразнил псов. Злее будут. Особенно много душевного расстройства приносил ему государственный оружейный завод. Красильников умер в 1714 году, но стройка была завершена другим русским самородком. В эти годы для несения караульной службы в Тулу прибыл Оренбургский пехотный батальон, а с ним солдат Яков Батищев. Однажды служивому удалось попасть на недостроенный завод. Яков с юности был мастер на всякие выдумки, и сейчас, бродя по мастерским, он с большим вниманием рассматривал устройство разных механизмов. С этого дня солдат стал часто посещать завод и присматриваться к работе оружейников. Вскоре он сделался желанным гостем в Кузнецкой слободе, где долгие часы проводил в умной беседе с мастерами. Полгода спустя, после своего прибытия в Тулу, солдат Яков Батищев удивил всех оружейников. Он придумал машину для отделки стволов и механический ковальный молот. Об его удаче дознался царь Петр Алексеевич и поручил ему построить такую машину, которая могла бы ускорить выделку оружия. Солдат оправдал доверие царя. Он изобрел такие механизмы, которые в 8 раз убыстряли выделку оружия против старой ручной работы. Петр Алексеевич не остался в долгу перед умельцем и назначил его начальником завода. С той поры из года в год завод стал расти и обстраиваться. Мало-помалу деревянные постройки заменялись каменными, росло число работных людей. Никита Демидов сам попытался попасть к Батищеву и посмотреть на его машины. К тому времени, в 1718 году, строитель завода был пожалован званием сержанта от артиллерии и был в большой силе. Принял он Никиту радушно, показал свои машины, но от объяснений воздержался. Лет 5 тому назад Якова Батищева перевели в Санкт-Петербург, где поручили постройку пороховых заводов. Строитель отбыл, а завод, совсем рядом с Демидовским, работал на полный ход, и это пуще всего беспокоило старика. «Вытеснит, погубит наше дело сей завод», — жаловался Никита. Он знал, что на Урале много простора для демидовского рода, но старику хотелось и в Туле быть первым по выделке оружия. От тревожных мыслей он еще больше изводился, тело становилось суше, немощнее, кожа пожелтела, как пергамент, только глаза в темных провалах глазниц горели волчьим блеском. Никита жадно держался за жизнь. К августу отлили фонтанные трубы, обошлись они дорого и большие хлопоты причинили. Отправили их в Санкт-Петербург водным путем. Глубокой осенью баржа с трубами вошла в Ладожское озеро и поплыла на запад. А на второй день на Старой Ладоге забурлила непогодь, сильным ураганом понесло баржу с трубами на камни и разбило. Фонтанные трубы потонули, приказчик, сопровождавший баржу, утонул, а то разделался бы с ним Демидов по-своему. Узнав про потерю, Никита загорелся, хотел ехать сам к Ладоге, да ушла сила. Нет-нет, да залеживался Никита по утрам в постели, одолевала слабость. «В землю тянет», — жаловался он жене. «Похоже на поезжено. Чати, отдохнуть пора». А сам зорко высматривал что скажет лицо жены. Но она искренне скорбела, хоть и тяжелый нрав был у мужа. Послал Никита Нарочного в Санкт-Петербург, наказал приказчику отыскать поскорее человека, который смог бы вызволить с каменистого дна Ладоги фонтанные трубы. После долгих поисков приказчик отыскал бравого солдата Герасима Тюрина, который брался повытаскивать трубы, только бы добыть от начальства дозволение отлучиться из полка. А разбитной демидовский приказчик добился приема у санкт-петербургского генерал-полицмейстера Дивьера и просил его отпустить солдата на Ладогу. Господин Дивьер не смог сам решить этот вопрос, но из уважения к Демидову тотчас написал письмо князю Александру Даниловичу Меньшикову. Светлейший князь Меньшиков по весне 1727 года дозволил тому солдату Герасиму Тюрину отлучиться на Ладогу. Солдат все лето отыскивал фонтанные трубы, обошел все берега, много раз нырял на дно, но груза так и не отыскал. Был дран плетьми и водворен в гарнизонную часть, а фонтанные трубы так и остались лежать на дне сварливой Ладоги. Но Никита Демидов об этом уже не узнал. С осенними дождями на Никиту напала хворь. Он упрямо ей не поддавался, брал костыль и брел на двор. На просторе гудел холодный ветер, река Тулица несла вдаль свои мутные воды, у пруда поднимались демидовские домницы. Никита подолгу стоял на крыльце и смотрел на знакомые серые дымки. Кругом двора раскиданы каменные и деревянные строения, застроился за долгие годы Демидов. В конце октября выпал снег, ударили морозы, воздух посинел, Демидову полегчало, вечером в горницах Никита подолгу засиживался в кресле, часами глядя пронзительно в окно, наблюдал, как густели сумерки. В теле не было боли, но по жилам сочилось непонятное томление. В зимний ноябрьский день Никита тихо заснул в кресле и не проснулся больше. Похоронили Никиту Демидова в родной Туле под папертью церкви Рождества Христова. И церковь-то оттого наименована Демидовской. Тульские литейщики отлили своему хозяину тяжелую чугунную доску и прикрыли ею гробницу.